«Прошу прощения за оскорбление, но я просто хочу знать, почему это так?» Ворон покачал головой и сказал: «Вы, ребята, очень упрямые. Это вы были теми, кто заставил ее так страдать. Я думал, что вы получили предупреждение, но вы не послушались». В его словах сквозило глубокое раздражение, которое было совершенно очевидно для них обоих. По правде говоря, это вряд ли имеет значение. Когда они услышали его слова, это было похоже на взрыв бомбы в их головах, который заставил их пошатнуться в шоке. Взгляд старого Ли стал острым и угрожающим, а девушка вдруг очень испугалась и с опаской посмотрела на него. «Кто вы такой и как об этом узнали?» Старина Ли, казалось, погрузился в сотрясающую землю перемену. Его голос стал невероятно холодным, и прямо сейчас он крепко сжимал свою трость. Ворон, однако, не обратил никакого внимания на враждебность старого Ли и просто продолжал смотреть на девушку. Его взгляд был острым, но в то же время в нем сквозило беспокойство. «Ты все еще недостаточно сильна, чтобы открыть эту свою часть. Прими мой совет и убери ее. И для внесения понятности, не поймите меня превратно. Я помогал, потому что мог, но я также вижу, что те, кого я спасаю, не должны вредить себе из-за глупых причин или полного невежества. Кроме того, я только что потратил 10 лет своей жизни, чтобы выполнить эту печать. Я не люблю, когда мои усилия идут коту под хвост из-за простого эгоизма». Слова ворона ошеломили их обоих, но, прежде чем они успели заговорить, ворон уже покинул это место. Они стояли неподвижно, все еще смущенные всем произошедшим. Тем временем ворон наконец покинул поле лаванды. Он шел по дороге домой с грустным выражением на лице. Он не мог не чувствовать пустоту внутри. Воспоминания о прошлой жизни постоянно крутились в его голове, каждое воспоминание заставляло его сердце сжиматься от боли. Вернувшись, он закрыл за собой дверь и плюхнулся лицом в постель. Глава 15. Джубилиус. Ворон проснулся на следующий день и вел себя так, будто ничего не случилось. Он присоединился к братьям за завтраком и сообщил им о своем прорыве. Позавтракав, они отправились в школу только для того, чтобы узнать, что старый Ли отсутствовал, и сегодня их занятия будут вести другие учителя. Преподаватель сказал, что старик Ли должен выполнить какое-то очень важное поручение и что он вернется на следующей неделе, чтобы продолжить обучение. Это заставило нескольких студентов вздохнуть с облегчением. За время своего пребывания здесь они действительно полюбили его стиль преподавания. Класс был спокойным и очень способным. Старый Ли всегда будет стараться ответить на каждый из вопросов студента в меру своих возможностей. Более того, он тоже был скромным. Если ученик задаст вопрос, на который он не знает ответа, он скажет ему правду и даже попытается исследовать его для них. Класс также обнаружил, что пропало несколько учеников, и под несколькими они подразумевают красавиц этого класса, Луну, Эллин и Анну. Они были озадачены, но решили не задавать вопросов. В конце концов, эти трое – гении, и у них впереди блестящее будущее, так что было понятно, что эти мирские классы бесполезны для них. У Эллин и Анны был талант зеленого цвета, в то время как у Луны был удивительный талант синего цвета, который встречался лишь у единиц среди тысяч других людей. Ворона это совершенно не интересовало. В конце концов, он знал, почему эти люди пропали. Урок снова закончился, и троица вернулась к своим тренировкам, и из-за их прорыва все они увеличили интенсивность тренировок на порядок. По какой-то причине Паули и Марк чувствовали, что их брата что-то беспокоит, но так как он не хотел говорить об этом, они молчали и сосредоточились на собственном обучении. Также, как и раньше, после каждой тренировки они будут погружаться в таз, наполненный жидкостью для восстановления организма Эфранга. Потом они поужинают и вырубятся на своих кроватях. Так продолжалась их жизнь до одной ночи. Ворон медитировал на вершине холма. С тех пор, как это случилось, он сменил место для медитации со своей комнаты на это место. Он действительно не ожидал многого от этого. На самом деле он даже не знал, почему решил здесь медитировать. Он подумал, что это из-за звезд над головой, но ему было лень об этом беспокоиться. Внезапно ворон почувствовал, как ветер дует ему в спину. Он был в середине медитации, поэтому был чрезвычайно чувствителен к изменениям в своем окружении. Другие люди могли не знать об их присутствии, но только не он. Он мог бы сказать, что позади него стоят два человека, даже если бы его спина была обращена к ним, а глаза закрыты. «Что вам нужно?» Его голос был безмятежен, как спокойное озеро. Его глаза все еще были закрыты, но он чувствовал, как двигаются двое людей за его спиной и низко кланяются. «Мы очень сожалеем, прошу простить, если обидели вас в прошлый раз. Мой дедушка ли только хотел защитить меня из-за того, что случилось? Пожалуйста, не вините его». «Да, это снова были старый Ли и прекрасная дева». Ворон вздохнул, услышав извинения девушки. Он открыл глаза и посмотрел на них с безмятежным выражением лица. «Садитесь». Он указал вперед и вынул что-то из своего пространственного кольца. Они оба подчинились и сели перед ним. Никто не говорил, Ворон просто продолжал вынимать один предмет за другим из своего пространственного кольца. После несколько жуткого молчания Ворон заговорил. Ее звали Джубилиус. Его слова заставили сердца обоих задрожать. Без сомнения, они знали, куда ведет этот разговор. Она родилась в клане ангелов. Смертные поклонялись ангелам и посвящали им свои жизни. В свою очередь, ангелы благословили их своими силами, и несколько избранных могли даже сами стать ангелами. Она была одной из них. Слушая эту историю, они также наблюдали, как он возится с чем-то перед ними. Девушка была полностью очарована рассказом, но старину Ли больше интересовало то, что он делал. Она была непорочной чистой женщиной. Ее красота не имела себе равных, ее манеры были подобны чистейшему стеклу, а ее таланты невероятны. Вскоре после своего рождения она была немедленно принята в ученики к Архангелу. В 5 лет она сформировала крылья и обладала силой, сравнимой с силой опытного воина. В возрасте 10 лет она сформировала свою вторую пару крыльев, которые сделали ее силу сравнимой с Золотым Рыцарем. Когда ей исполнилось 20, она сформировала третью пару крыльев, и ее сила уже была на уровне рыцаря-короля. Именно в это время началась масштабная война против противоборствующих сил, и она приняла в ней участие. Ей удалось завершить порученную ей миссию, но за определенную цену. По мере того, как он продолжал свой рассказ, предмет, который он мастерил, формировался все больше и больше. Старый Ли даже не слышал, что он говорил, и был просто полностью очарован его интригующими навыками. Она потеряла свои силы и вернулась в мир смертных. Она была ранена и потеряна, не зная, что делать, она испугалась. Именно тогда другой смертный нашел ее без сознания посреди леса и спас от гибели. Когда она проснулась, они узнали друг друга и провели несколько лет смертной, но мирной жизни. Джубилиус влюбилась в этого смертного, и ее любовь была взаимной. Но она знала, что они не могут быть вместе, потому что она не такая, как он. Ее ангельские силы могут исчезнуть, но это не значит, что они останутся такими навсегда. Она знала, что настанет время, когда ей придется покинуть его, иначе ее враги найдут его и убьют. И это время пришло раньше, чем она ожидала. К ней вернулись силы и крылья, она даже не смогла ничего сказать ему до того, как ее вызвали домой. Она была счастлива из-за того, что вернулась. Все были счастливы, потому что она вернулась. Но ее счастье казалось пустым из-за чувства вины за то, что она бросила человека, которого любила. Время шло, и ее тоска по этому мужчине росла с каждым днем, пока однажды она не приняла решение. Она использовала свои силы, чтобы сконденсировать цепь, которая свяжет ее крылья и подавит ее ангельские силы. Затем она использовала свои силы, чтобы вернуться в мир смертных и найти своего возлюбленного. Они встретились, признались друг другу в любви и стали жить вместе. Вскоре Джубилиус и ее возлюбленный узнали, что она беременна. Они были в восторге и с нетерпением ждали рождения ребенка. Несколько месяцев спустя, наконец, настал день ее родов. Она родила здоровую девочку, что сделало ее невероятно довольной, однако до того, как она получила возможность дать ей имя, ее силы возросли, и появилась 4-я пара крыльев. Ее сила оказалась слишком велика, чтобы быть подавленной цепями, которые она сделала, и таким образом она раскрылась, давая ее возлюбленному знать, кто она на самом деле. Прежде чем она успела хоть что-то объяснить, ее немедленно вызвали домой, и она снова покинула своего возлюбленного, а теперь и безымянного ребенка. Когда она вернулась, ее клан был удивлен ее новыми силами, но они также узнали о смертном. Считалось, что вознесенному запрещено совокупляться со смертным. Они схватили ее, но она сопротивлялась, она хотела быть со своим мужем и своим ребенком, из-за ее могущества, никто не мог остановить ее от того, что она хотела. Но, увы, она не была самой могущественной в своем клане. Высший 10-крылый ангел спустился и захватил ее. Узнав о ее необузданных действиях, Верховный пришел в ярости и приговорил ее к тюремному заключению. Затем Всевышний спустился в царство смертных и убил ее мужа, а также ее ребенка, заявив, что их существование было ошибкой и им не позволено существовать. Когда история дошла до этого места, девушка уже вовсю проливала слезы. Однако старину ли это мало волновало. Сердце Джубилиуса было разбито. Ярость, печаль и отчаяние охватили ее сердце. Ее сводящие с ума вопли эхом отдавались повсюду, и из-за ее безумия, ее сила вспыхнула, и появились 13 золотых мечей, а также небесная цепь. Затем она начала войну против своего собственного клана, убивая всех на своем пути. Она плакала кровавыми слезами и постоянно оплакивала потерю тех, кого не смогла защитить. Верховный столкнулся с ней лицом к лицу, но ее гнев был неутолим. По мере яростной битвы, Джубилиус довела Верховного до смерти. Боясь ее разрушающего мир гнева, он совершил последнее действие ценой своей жизни, а именно, запечатать ее внутри предмета и заманить в ловушку до скончания времен. Глава 16. Стол автоматической записи. Это. Девушка опешила, ее руки молча сжимали грудь, а мысли становились все более беспорядочными. Именно. Это была та же самая заколка, которая была передана по наследству твоей матери. Как ты? Прежде чем она успела продолжить, ворон перебил ее и сказал: «Я прочел много книг». Он закатил глаза, в то время как его руки яростно пробирались сквозь то, что он делал. Чего Джубилиус не знала, так это того, что ее муж не был простым человеком. Он мог быть очень слаб, но он был очень умен. Когда он узнал, что его жена – ангел, он немедленно попросил аудиенции у Оракула и попросил того приютить их ребенка. Оракул тогда помог ему скрыть существование их ребенка. Он сделал фальшивого ребенка из волос настоящего, чтобы обмануть Верховного Ангела. Этот человек умер, но их ребенок выжил. Когда Джубилиус была запечатана, Оракул нашел заколку для волос и решил отдать ее своему ребенку, когда она вырастет. Но когда ребенок достиг определенного возраста, шпилька вылетела и высосала половину крови ребенка, а затем слилась с ним, и появилась инкарнация Джубилиуса. Девушка недоверчиво покачала головой, руки, сжимавшие ее грудь, слегка задрожали, и в голове у нее прояснилось. К сожалению, Джубилиус не могла даже узнать своего собственного ребенка. Она была ослеплена своей яростью и разъела ребенка вместе с ней. Джубилиус, захватив тело собственного ребенка, убила Оракула, и не только его. Вся деревня, где вырос ребенок, была вырезана. Когда тело ребенка достигло своих пределов, Джубилиус вернулась обратно к шпильке, оставив ребенка в печали. Как бы она ни старалась выбросить шпильку, она всегда будет возвращаться к ней. Не имея выбора, она приковывала себя каждый раз, когда Джубилиус брала верх. И этот цикл продолжался и продолжался, пока это не случилось с тобой. Когда ворон закончил рассказ, его руки тоже перестали работать над тем, что лежало перед ним. Он поднял взгляд на девушку и пристально посмотрел на нее. «Хочешь верь, хочешь нет, но я все равно посоветую тебе расстаться с этой заколкой. Джубилиуса больше нет, но ты ее последний потомок. Когда она овладеет твоим телом, твоя родословная очистится, но также ранит тебя. Теперь, когда она ушла, мало-помалу ее сила будет вытекать из шпильки. Хотя это может быть всего лишь щепотка ее невероятных сил, этого все же достаточно, чтобы отправить тебя на смерть. Ты умрешь от невозможности поглотить эту энергию». С этими словами ворон оставил ее одну и начал приводить в действие свое творение. Девушка только сейчас поняла, что совершенно забыла об этом, но старик Лис с самого начала был очарован этим зрелищем. То, что он создал, было небольшим прямоугольным столом, заполненным многочисленными резными изображениями. К его бокам были прикреплены ящики поменьше. Затем он достал чернила и кисточки и разложил их по ящикам, достал лист бумаги и положил его на стол. Он положил руку на руну на левой стороне стола и сосредоточился. Под бдительными взглядами этих двоих стол начал поглощать ци из окружающей среды и издал громкий ляск. Кисть поднялась сама по себе и опустилась на чернила, после чего начала писать что-то на бумаге, даже не прикасаясь к ней. Две пары глаз сверкнули, когда они увидели эту волшебную сцену. Ворон даже ничего не сделал, кроме того, что положил руку на руну, и она начала двигаться сама по себе. Более того, стиль и подчерк письма также был неплох. На самом деле оно даже выглядело как официальный документ, дублировать который могли только опытные секретари. Старый Ли начал воображать множество вещей, которые это маленькое творение могло бы достичь, неосознанно, Он начал немного надеяться. Запись прекратилась, и кисть молча вернулась на прежнее место. Ворон убрал бумагу и слегка подтолкнул стол в сторону старого Ли. Старый Ли был потрясен, он указал на себя и спросил: «Это для меня?» Ворон кивнул и сказал: «Это решит многие ваши проблемы при написании отчета. Я называю это творение стол автоматической записи. Вы можете использовать его, чтобы написать три разных вещи одновременно, при условии, что вы можете поровну разделить между ними свое внимание». Глаза старого Ли засияли, когда он решил проверить это. Он достал листок бумаги и положил на стол. Подражая тому, что делал Ворон, он приступил к активации творения. Он влюбился в этот стол сразу же, как только научился им пользоваться. Результаты оказались даже лучше, чем он ожидал. Он исписал всю бумагу словами меньше, чем за минуту, и подумать только, что он мог написать три вещи одновременно. Это как раз то, что он искал. Не говоря уже о трех, старина Ли мог разделить свое внимание на пять листов, если бы захотел. Но это само по себе наполовину сократит многие его проблемы с документацией. «Похоже, мы снова в долгу перед вами», — сказала девушка, кланяясь, и потянула старика Ли за рукав. Он смущенно засмеялся и тоже поклонился. «Молодой господин, вы не хотели бы присоединиться к нашему клану? Наш патриарх был бы невероятно счастлив вашим вступлением», — вежливо предложил старый Ли, но девушка рядом с ним ничего не сказала. «А, ты имеешь в виду того человека?» Когда он это сказал, их глаза сузились. «Нет, спасибо, к тому же моя цель – не стать эскортом». «Кто вы такой? Ваша личность для меня не секрет», – небрежно сказал Ворон. «Ты можешь одурачить многих людей, но я не из их числа. Может, они и не видят отметины на ваших лбах, но я вижу их». Старый Ли пошатнулся и был в шоке, равно как и девушка. «Как ты это понял, Луна?» Девушка вздрогнула, когда он произнес ее имя. «Я буду называть тебя так до поры до времени. На самом деле все очень просто. Клан поклоняющихся Луне, клан воинов Солнца и клан небесных звезд прекратили свое существование тысячи лет назад. Кого вы обманываете, используя фамилию первого когда-то клана?» Их тела снова затряслись и посмотрели на него широко раскрытыми глазами. Он должен был учесть, что это был всего лишь второй раз, когда они встретились с ним, но его знание полностью поразило их. «Я хочу сказать, впечатляет, как и ожидалось от сына королевского ястреба, но кого я здесь обманываю? Очевидно, что ваш интеллект намного выше такового у ваших сверстников. Скажите мне, молодой человек, каковы ваши намерения?» Старый Ли вздохнул и посмотрел прямо в глаза Ворону. «Ох, перестаньте мне льстить, я просто читаю много книг». Ворон шутливо замахал руками, но через некоторое время выражение его лица стало серьезным, и он снова уставился в глаза старого Ли. «Это мой дом, старина Ли, какие еще у меня могут быть намерения?» Его слова застали обоих врасплох, и через некоторое время старый Ли громко рассмеялся и покачал головой. Луна же, с другой стороны, была смущена, но у нее было чувство, что этот человек перед ними неплохой парень. Иногда его слова могут ввести в заблуждение, но его намерения чисты. Это было странно, она никогда не встречала кого-то подобного ему раньше. «И все же ты помог нам, и мы в большом долгу перед тобой. Как мы можем отплатить тебе за услугу?» — спросил старый Ли. Ворон немного подумал и сказал: «Ну, у меня есть некоторые планы для себя и моих братьев. Если бы вы могли дать нам освобождение от классовых занятий и несколько билетов в зону смертельного зверя, этого было бы достаточно на данный момент». Старый Ли немного подумал и, кажется, понял, что он собирается делать. Он достал что-то из своего пространственного кольца и бросил ему. Ворон поймал это и был чрезвычайно впечатлен искренностью старика. «Я возьму его. Спасибо за это». Ворон улыбнулся ему, старый Ли кивнул и улыбнулся ему в ответ. Затем Ворон обратил внимание на Луну. Он сказал: «Сейчас же убери шпильку. Она вернется к тебе сама, когда ты станешь достаточно сильной. Не жажди силы, мы еще молоды. Если хочешь, я помогу тебе окрепнуть, просто приходи к нам днем, и я буду направлять тебя». Сказав это, Ворон встал и оставил их вдвоем. Как только его силуэт исчез из поля зрения, Луна вздохнула и закрыла глаза. Ее тело вдруг засияло, и она убрала мягкие руки с груди. После чего из ее тела вдруг выплыла шпилька, покрытая теплым и нежным барьером света. Шпилька поплыла по ее ладоням и потеряла свой блеск. У старого Ли вырвался вздох, он был удивлен, когда Луна, вместо того, чтобы убрать шпильку в свое пространственное кольцо, надела ее. Затем она вынула из кольца зеркальце и вопросительно посмотрела на старого Ли. «Как я выгляжу?» Ответом ей был громкий смех старого Ли. Она надулась, и на ее лице появился легкий румянец. Глава 17. Сталь. «Эй, братан, куда мы едем?» На лице Пауля появилась возбужденная ухмылка, когда он спросил об их планах на сегодня. Прошло уже 2 дня с последнего визита Луны и старого Ли. Хотя он ничего не показывал на поверхности, Ворон на самом деле с нетерпением ждал, в надежде, что Луна придет тренироваться с ними. К сожалению, она так и не появилась. Затем он решил сводить куда-нибудь своих братьев и сменить обстановку. На рынок. «Вы, ребята, пока не используете ничего, кроме дерева, в качестве оружия, так что пришло время познакомить вас со сталью», — прямо сказал Ворон. Пауль и Марк были явно взволнованы. Как они могли не быть такими? За эти последние недели, что они тренировались, они уже потеряли счет тому, сколько деревянного оружия они сломали и разбили. Это действительно заставило их чувствовать себя расстроенными и уставшими, но теперь это вот-вот изменится. Ворон подозвал экипаж, троица вошла внутрь и немного поговорила, прежде чем отправиться на рынок. Как только карета остановилась, они вышли наружу и слегка утонули в суете и шуме этого места. Внешнее кольцо королевства, самое густонаселенное место в нем, большинство людей, которые жили здесь, простолюдины и несколько дворян, которым нравилась суета этого места. Трое братьев видели, как много людей ходит из одного места в другое, чтобы просто жить своей повседневной жизнью. Кто-то поднимал мешки с рисом, кто-то тащил свои тележки, полные разнообразных товаров, кто-то кричал в надежде привлечь покупателей, а кто-то даже вел свой скот к месту торговли. Прошло некоторое время, прежде чем они окончательно оправились от этого потрясения. Ворон двинулся вперед, и за ним последовали его братья. Он был тем, кто знал это место как свои 5 пальцев. Прожив 2 жизни, он бывал здесь много раз и точно знал, где находятся хорошие вещи. Они шли по разделяющейся дороге, Ворон пошел налево, и вскоре они прибыли к простому зданию, которое расположено в довольно скромном месте. Это было 5-этажное здание, выкрашенное в черный металлический цвет, сиявший под ярким солнцем. Там были 2 стеклянные двери и табличка с надписью «Стальные изделия Джонатана». Ворон улыбнулся и толкнул дверь. Как только братья вошли внутрь, они сразу почувствовали изменение температуры. В этом месте было значительно теплее, такой жар, который можно почувствовать, но тот не заставит тебя вспотеть, и он словно просачивается в твою душу. Внутри магазина троицу приветствовали сверкающие стальные доспехи и оружие, выставленные на всеобщее обозрение. Некоторые из них висели на стене, в то время как другие хранились за стеклянными оболочками с подсветкой. Пауль и Марк не стали дожидаться Ворона и сразу же направились к сверкающим витринам, на что Ворон мог только рассмеяться. Когда тройняшки разошлись по магазину, Ворон подошел к одному из предметов, стоявшему за стеклянной витриной. То, что он сейчас искал, — двуручный топор, называемый серебряный топор террора. Никто не заметил, как его глаза вспыхнули, и вокруг зрачков появился золотой круг. Его зрение проникло сквозь стеклянную оболочку и приблизилось рассматривать мельчайшие детали топора. Этот топор должен быть сделан из довольно старого глубоко затонувшего серебра. Похоже, его закаляли с использованием масла, полученного от короля китов. 379 золотых карт для этого – неплохая цена, рассудил Ворон в уме. Он отвел взгляд от топора и направился к другому оружию. Копье сдвига гор. Оно должно быть сделано из геоцентрических металлов. Наконечник копья выглядел так, как будто он был пропитан кровью демонического горного льва, с силой, эквивалентной воину-эксперту, в течение 15 дней, что привело к красноватому оттенку и щепотке кровавой ауры. 439 золотых карт, неплохая сделка. Я порекомендую его Паулю, потому что он все равно не сможет найти ничего для себя подходящего. О, а это редкий экземпляр. Он должно быть сделан из клыков каких-нибудь 3-глазых змей. После того, как кинжал был сделан, он также был пропитан ядом того же змея в течение 30 дней. Интересно, сколько они должны были убить таких, прежде чем собрать достаточно материалов. Ядовитый змеиный кинжал. Да, всего 350 золотых карт, на нем что, скидка? Ворон поискал некоторое время и не увидел ничего, что говорило бы о скидке. Затем он сказал себе, что он действительно подумает о покупке этого оружия после получения того, что он сначала хотел приобрести. Внезапно он встревожился, услышав за спиной торопливые шаги. Он оглянулся и увидел, что Марк и Пауль ведут себя немного остервенело и растерянно. «Братан, что мы должны взять? Здесь очень много хороших вещей, мне трудно выбрать. Если бы мой старик не лишил бы меня моих карманных денег, я бы купил их все», — сказал Пауль, как хнычущий ребенок. «Со мной то же самое. Тех денег, что прислала мне мама, не так много, даже на покупку чего-то одного», — сказал Марк, тоже чувствуя себя беспомощным. Ворон хихикнул и сказал: «Хорошо, ребята, я помогу вам выбрать. Давайте сначала рассмотрим выбор Пауля». Двое следовали за Паулем, когда он указывал вещи, которые ему действительно нравились. В общей сложности он указал на 7 различных копий и 5 щитов в качестве его выбора. Ворон был немного ошарашен, когда услышал это. У него было достаточно времени, чтобы осмотреть только 3 вещи, но этот парень подошел к 12 предметам в общей сложности. Ворон осмотрел все предметы один за другим и высказал свое мнение. «Фиолетовый щит Агиды и черное железное копье – хороший выбор для тебя». Когда он услышал, что сказал Ворон, Пауль даже ничего не спросил и просто купил эти вещи. Ворон и Марк были немного ошарашены и могли только отшутиться. Ворон посмотрела на Марка, тот кивнул и указал на вещи, которые он хотел купить. Однако его выбор немного шокировал Ворона. «Все твои варианты – короткие мечи. Я знаю, я уже довольно давно использую широкий деревянный меч и весьма неплохо, но я всегда чувствую небольшой дискомфорт, когда их использую. И только теперь я сообразил, что именно их длина должна быть причиной моей неловкости. Так что в конце концов я стал искать короткие мечи, но здесь слишком много хороших вещей». Марк мог только беспомощно вздохнуть, объясняя мне причину выбора. Ворон был этим очень удивлен. Когда он решил обучать своих братьев, он основывался на воспоминаниях своей предыдущей жизни, тогда Пауль использовал копья и щит, в то время как Марк всегда использовал широкий меч. Это заставило его думать, что это должно быть оружие, на котором они должны сосредоточиться, но похоже в этот раз он просчитался. Возможно, мне следовало спросить их мнение об их оружии. Ну что ж, Пауль похоже не возражает, так что только Марк приспособится, ему не должно быть слишком трудно. В общей сложности Марк указал на 7 коротких мечей. Все они сделаны из приличных материалов, и их цены тоже разумны. Ворон очень напряженно думал, и через некоторое время его глаза заблестели, и он сказал: «Скажи, что ты думаешь о двойном владении?» — спросил он с улыбкой на лице. Глаза Марка расширились, когда он почувствовал, как молния ударила его в голову. Как он мог забыть об этом? Марк с детства мечтал о двойном владении оружием. Он обычно забирался на верхушку дерева и ломал 2 ветки, представляя их как 2 меча, когда он размахивал ими в воздухе. В какой-то момент он полностью забыл обо всем этом, что послужило причиной его нынешней злости, когда он думал об этом. Похоже, его брат действительно знает его лучше всех. «Я сделаю это. Ты ведь поможешь мне, правда?» — сказал Марк и спросил одновременно. Ворон похлопал его по плечу и указал на те, которые он должен был взять. «Меч грохочущего облака и меч красной молнии – вот те, что ты должен купить». Марк кивнул на его слова и пошел заказывать мечи. Между тем, себе Ворон еще ничего не выбрал. Он действительно столкнулся с дилеммой. В прошлой жизни он пользовался мечом и щитом. Хотя он не был талантлив в их использовании, у него все еще были воспоминания о том, как он использовал их, поэтому он мог эффективно давать советы своим братьям. Но сейчас его ситуация была совершенно иной. Он знал, что он должен изменить свой выбор. После того, как узнал, что его духовная сущность – это мириады конечностей, у него появилось видение, что он может полностью полагаться на свои конечности, чтобы уничтожить своих противников. Именно поэтому он выбрал священное писание первого императора, свою технику культивирования из-за ее демонической главы и того, как она фокусировалась на его теле. Единственная проблема была в том, что ни один рыцарь никогда не вступал в бой безоружным. Это означает, что кулачное оружие и ножное оружие очень редки в этом королевстве. Он уже прошелся взглядом по всему магазину, но нашел только 2 кулачных типа оружия, и они были, скажем так, мусорными. Что же мне тогда делать? Глава 18. Босс Джонатан. Не зная, что делать, Ворон решил спросить об этом продавца. «Здравствуйте, мисс». Дама за стойкой бросила на него взгляд, и он продолжил: «Мне интересно, есть ли еще в магазине товары, кроме выставленных на обозрение. Меня интересуют перчатки, наручи для рук и щитки для ног. Ну, леди криво улыбнулась и пояснила, выбор молодого господина действительно редок. Сейчас почти не найдешь воинов или рыцарей, использующих их. Она немного помедлила, прежде чем сказать, позвольте мне поговорить с шефом, может быть что-то и найдется для вас. Затем она поклонилась и извинилась, ворон одобрительно кивнул и стал ждать ее. Тем временем он услышал шаги позади себя и увидел Пауля и Марка, они уже завершили покупку и подошли к нему. «А что ты купил?» – спросил Марк. «Пока ничего, оружие, которое я предпочитаю использовать здесь слишком низкого качества, я попросил клерка о помощи и в настоящее время жду ее», – объяснил ворон. Пауль мог видеть, как глаза ворона блуждают по имеющемуся оружию. Он сделал странное выражение на лице, когда спросил, «Ты действительно собираешься полагаться в битвах только на свои конечности?» Услышав это, Марк просветлел, он также странно посмотрел на ворота за то, что тот сделал такой выбор. Им обоим показалось странным, что за все время их совместных тренировок они ни разу не видели, как ворон использует оружие. Они знают, что он мог тренироваться, он даже был тем, кто учил их обращению с оружием, но он тренировался с кулаком, и всего за несколько дней до этого он тренировал свои ноги. Они и представить себе не могли, что он действительно решится идти безоружным. «Посмотрим, я просто чувствую, что смогу это провернуть. В любом случае, я могу здесь надолго задержаться, так что идите поищите доспехи, а если увидите гравитационные костюмы, купите еще один». Ворон взмахнул руками, чтобы отослать их. Пауль и Марк кивнули и ушли смотреть на доспехи. Ворон подождал по меньшей мере 10 минут, прежде чем клерк вернулась. Он посмотрел на нее и увидел, что у нее было странное выражение лица. «Молодой господин, наш босс позвал вас к себе». Дама поманила его за собой, ворон же пожал плечами и последовал за ней. Они подошли к задней части здания, и ворон почувствовал, как жар поднимается по мере того, как они приближались к кузницам. Он также слышал слабые удары молотка, которые становились все громче по мере приближения. Леди открыла металлическую дверь, и в лицо ворону сразу же ударил горячий воздух. В ушах у него звенел стук молотка, каждый удар, казалось, отзывался в их сердцах, всякий раз, когда ударит молот, их сердца задрожат. Перед вздымающейся кузницей стояла громоздкая фигура, которая и была источником этих звуков. На лбу у него была поношенная бандана, седые волосы были аккуратно собраны в пучок. Его фигура говорила о крайней мужественности, а суровое лицо было сосредоточено на работе. Его грудь была обнажена, на ее поверхности виднелись бесчисленные шрамы и ожоги, и каждый мускул кричал от напряжения. «Босс, это тот самый ребенок, о котором я говорила», — тихо сказала леди, отступая в сторону. Стук молота прекратился, старик бросил свое ремесло, отправившись обратно к печи и положив материалы на стол. Он потянулся за полотенцем, чтобы вытереть пот, и обернулся. Ворон улыбнулся и чуть не выпалил. «Рад снова видеть тебя, старый друг». Он поклонился и представился. «Приветствую вас, босс Джонатан, меня зовут Вендрик Валархард, можно просто Ворон. Очень приятно познакомиться с вами». Старик ничего не сказал, он шагнул вперед и присел перед ним, явно осматривая его тело. «Сними рубашку». Его голос был твердым и сильным, но Ворон не возражал. Он снял свой топ и гравитационный костюм. Глаза Джонатана блеснули, когда он увидел гравитационный костюм. Но этот блеск почти невозможно было отследить. Затем он положил руку ему на плечо. Но для ворона это было не просто протягивание руки. Это больше походило на... Гора давила на его плечо. Ворон знал, что его проверяют, хотя и не имел ни малейшего представления, зачем Джонатан это делает. Он знал, какой характер был у него в прошлой жизни. Ворон сопротивлялся давлению, однако он ясно чувствовал, как давление постепенно увеличивается, но это было не на том уровне, который мог бы заставить его упасть. Глаза Джонатана вспыхнули, а на его сморщенном лице появилось выражение признательности, когда он постепенно надавил на тело мальчика. Чем дольше ворон терпел, тем более очевидной становилась его признательность. Давление, которое он оказывал на ворона, было достаточно, чтобы полностью расплющить человека на поздней стадии закаливания кожи, но ворон даже не выглядел так, как будто он боролся с этим. И вот давление достигло пиковой стадии, и ворон начал дрожать, но все еще стоял на ногах. Джонатан перестал проверять его, затем положил руку на ногу ворона. Он мягко сжал ее, но тот почувствовал, что вместо этого его ногу сдавливают металлические клещи. Джонатан некоторое время разглядывал его, потом встал и отошел в угол комнаты. Всего он взял 4 предмета, 2 наруча для рук и 2 щитка для ног. Он передал их ему, и ворон немедленно осмотрел их. Их конструкция была проста, они были из отблескивающего на свету металла черного цвета и имели форму полой трубки, в которую он вставлял свои руки. Судя по длине руки наруча, он должен был доходить до середины его плеч. Наконечники имели выдвижные когти, которые можно было активировать с помощью пальцев, и там был некоторый выступ, который прослеживал его костяшки, также там был сферический шар, который помещался на заднюю область его ладоней. Что касается ножных щитков, то они больше походили на леггинсы, которые защищали большую часть его ног, они были того же цвета, что и наручи. Металл был наложен от коленных чашечек вплоть до подошвы, оставляя бедро и ступню незащищенными, даже так это было лучше, чем то, что он искал. Аво! Ворон изумленно вскрикнул. Гибкий металл. Этот вид металла трудно подделать, так как слишком много тепла полностью разрушит его, а недостаток только заставит его согнуться, не убирая примеси. Он должен быть остужен не с помощью масла, а с помощью жидкого льда, чтобы предотвратить его переход из формы. Какое потрясающее мастерство! Похвалил ворон, внимательно осматривая его. Леди и Джонатан удивились, когда он сказал это. Это было понятно, поскольку большинство детей в наши дни слишком сосредоточены на культивации и не имеют времени на изучение других вещей, таких как металлы, используемые для кузнечного дела, или травы и ингредиенты, используемые для алхимии. Было приятно видеть, что есть еще другие дети, которые достаточно любопытны, чтобы изучать и другие вещи. Ворон одел предметы, которые ему дали. Как он и ожидал, длина наручей доходила до середины его плеч, а щитки для ног доходили до внутренней части бедра. Он сжимал и разжимал ладони и чувствовал, был ли какой-то дискомфорт. Он также вытягивал ноги, чтобы сделать то же самое, и до сих пор у него не было жалоб. Он сосредоточился и нанес удар в полную силу. Па! В комнате раздался громкий хлопающий звук, но он еще не закончил. Он поднял ногу и сделал простой удар, который также произвел тот же звук, что и его кулак. Барабанные перепонки леди слегка дрожали, отчего ее зрение затуманилось. Джонатан же был в порядке, но они оба были ошеломлены тем, что он сделал. Неудивительно, что он искал именно такое оружие. Оказывается, он действительно хорошо владел этим видом боя. «Как называются эти предметы?» – спросил ворон у Джонатана, но тот только покачал головой. Судя по его личности, он хотел сказать, что еще не дал им никакого названия. Затем он улыбнулся и сказал: «Тогда я назову их набор гибкого дебошира». Босс Джонатан и леди кивнули, по-видимому, удовлетворенные этим именем. Название было простым, так как внешний вид набора тоже был простым. Называние его величественным именем на самом деле не сделает его сильнее, так как сила оружия зависит не от его имени, а от того, кто им владеет. «Мне очень нравится, босс, и сколько же стоит?» – спросил ворон, но увидел, что Джонатан покачал головой и сказал: «Можешь забрать их себе, все равно здесь ржавеет», – кратко ответил немногословный Джонатан. Услышав это, леди тепло улыбнулась. Ворон был потрясен, но вспомнив характер старика, он должен был догадаться, что тот скажет именно так. «Как может быть, такое тонкое мастерство не должно остаться без награды?» – воскликнул ворон, подходя ближе к Джонатану. Затем он поднял пальцы и указал на его ноги. «Я знаю, что большее количество золотых карт ничего не изменит, так как насчет того, чтобы я вылечил твои икры вместо этого». Глава 19. Лечение. У Джонатана и леди отвисли челюсти, когда они услышали его слова. «Как ты узнал об этом?» – спросила леди от имени Джонатана. «Он очень хорошо это скрывал, но я заметил, что у него проблемы с походкой. Это слишком трудно, даже стоять должно быть тяжело для него. Я немного имел дело с медициной, вот как я узнал». Ворон сказал чистую ложь, не меняя выражения лица. Они просто пристально смотрели на него, но следующие слова ворона потрясли их до глубины души. «Если вы не будете лечиться, то ваши ноги потеряют равновесие, ранние признаки, а не менее икр, так как они являются его источником, затем оно будет ползти до колен, а затем промежности. Как только оно достигнет этой области, вся нижняя часть вашего тела будет парализована», – торжественно заявил ворон. Леди громко ахнула, посмотрела на Джонатана и увидела, что его тело слегка дрожит. Это был явный признак того, что то, что сказал этот мальчик, возможно, было правдой. Он уже должен был почувствовать онемение икр, но просто не обращал на это внимания. Люди говорили, что у человека три сердца. Одно было в груди, а два других – на икрах. Если бы можно было контролировать эти сердца до их пределов, то их сила значительно превышала бы здравый смысл. Для кузнецов икры – одна из самых важных частей тела, на которую они обращают внимание, в каком-то смысле она даже важнее, чем их руки. Когда профессиональный кузнец поднимает свой молот, импульс исходит из нижней части его тела и высвобождается руками, которые сжимали молот. Кроме того, нижняя часть тела помогала им выдерживать отдачу от их собственных яростных ударов. Если нижняя часть тела кузнеца была повреждена, то это могло бы кардинально повлиять на их работу. «Мисс, пожалуйста, встаньте перед ним и держите его за плечи, чтобы он не упал. Я начну с лечения». Ворон не спросил разрешения и вместо этого подошел к Джонатану сзади. Заметив его движение, леди тоже шагнула вперед и сделала то, что он сказал. Джонатан же мог только вздохнуть и смириться с этим. Ворон закатал штаны Джонатана и осмотрел повреждения. Он прищелкнул языком, когда увидел, что повреждение находится всего в одном шаге от того, чтобы быть серьезным. Он закрыл глаза и сосредоточился. Теперь, когда он прорвался к поздней стадии закаливания кожи, его тело теперь могло хранить немного ци. Он вспомнил технику, которая была у него в голове, и использовал ее. Дама, наблюдавшая за его действиями, увидела, что рука мальчика загорелась и покрылась слабым голубым светом. Затем он положил руку на икры и помассировал их. Джонатан сначала почувствовал прохладу, но потом это чувство сменилось жаром. Дело дошло до того, что руки ворона стали похожи на два расплавленных металла, которые раскалывают его икры. У Джонатана было страдальческое выражение лица, а дама была расстроена, но ворон не прекратил лечение. Боль была естественной реакцией, так как его энергия сильно ускорила активность этих мышц, позволив ему залечить повреждения, которые мучили его уже некоторое время. Обработав его в течение 15 минут, ворон убрал руки и вытер пот со лба. Джонатан же едва был в сознании после всего этого испытания. Лечение истощило все его силы, так что ему нужно выздороветь, но, прежде чем он это сделает, он оставил инструкции для леди. «Дайте ему отдохнуть и не позволяйте ничего делать в течение этой недели. Ему разрешается сделать какую-то легкую работу после одной недели, но он не должен работать больше 6 часов каждый день, и все это в течение одного месяца. Как только это время пройдет, он сможет вернуться к своей обычной работе». Дама поблагодарила и повела старика в его комнату. Ворон перевел дыхание и вышел вслед за ними. Войдя обратно в магазин, он увидел Пауля и Марка, ожидавших его там. «Долго же ты? Я начинаю скучать», — заскулил Пауль, увидев его. «Нашел то, что тебе было нужно?» — спросил Марк. Ворон кивнул и сказал им, что они могут покинуть магазин. Троица еще немного побродила по рынку и многое купила, прежде чем вернуться домой в экипаже. В карете они попросили ворона показать, что он все-таки получил, и он подчинился. Набор гибкого дебошира, похоже, не произвел на них впечатления из-за своего внешнего вида, поэтому ворон объяснил, почему он купил его. Гибкий металл считается чрезвычайно редким ресурсом. Причина в том, что, чтобы образоваться, он должен питаться энергией от двух энергетически наполненных гор, и требуется приблизительно 10-15 лет питания, прежде чем он может быть собран. Плюс процедура его ковки крайне строгая. Успешная ковка приведет к созданию продукта, который в основном невесом, но обеспечивает тяжелую защиту. Кто-то в царстве воина может даже не надеяться сломать эту броню. Значит, эта штука скорее броня, чем оружие? Спросил Марк. Ворон не стал этого отрицать и кивнул. Перчатки, наручи и щитки ног все равно вряд ли можно считать оружием. Это потому, что боевой стиль тех, кто их использует, опирается на их тела, а не на оружие. В то же время они не считаются настоящими доспехами, так как защита, которую они обеспечивают, хуже обычной брони. Так как же их называть, если не оружием и не доспехами? Спросил Пауль, в замешательстве почесывая затылок. «Бейте меня». Ворон пожал плечами, оба были ошарашены его поведением. «На самом деле это не имеет значения, пока я доволен и могу им воспользоваться». Они только криво усмехнулись на его слова, а потом решили поговорить о чем-нибудь другом, ожидая, пока карета подъедет к их дому. Где-то в углу королевства есть странное место, скрытое от любопытных глаз толпы. Это место было темным, точнее, в нем не могло существовать обычного света. Если кто-то принесет сюда лампу или любой другой нормальный источник света, то просто раскроет себя. Воздух здесь был холодным, из тех, что проникают в душу, заставляя ее содрогаться. В центре этого темного места можно было бы увидеть пятерых людей в черных одеждах, держащих фонари, сделанные из человеческих черепов. Внутри фонарей была красная жидкость и бледная свеча, горящая темно-красным пламенем. На самом деле красная жидкость внутри фонаря была кровью, а свеча на самом деле была пальцем. Пятеро людей в темных одеждах стояли внутри огромного оккультного круга. Он был изображен в виде пентаграммы, которая выглядела так, словно была нарисована из крови. «Приветствую вас, эмиссары!» – послышался низкий голос. «Приветствуем вас, принц демонов!» Фигуры в темных одеждах приветствовали его в ответ. Тот, кого звали принц демонов, махнул рукой, приглашая их сесть. Когда все они заняли свои места, волшебным образом появился круглый стол и стулья. Никто не отреагировал, похоже, они привыкли к такому сценарию. Каждый стул выглядел так, словно был сделан из человеческих костей с черепом на вершине. Стол был выкрашен в красный цвет, запачкан кровью. В центре стола был такой же фонарь-череп, но этот горел гораздо ярче по сравнению с теми, что были у них. «Первый эмиссар, пожалуйста, рассказывай, как пожелаете, принц демонов». Первый эмиссар кивнул и продолжил: «По словам наших разведчиков, безопасность стен остается такой же серьезной, как и раньше. Считаю, что начинать набег новой орды не слишком хорошая идея. Также шпионы сообщили, что ястреб вернулся, так что нам следует быть осторожнее. У нас есть и хорошие новости. Похоже, что младший сын королевской семьи решил сбежать из дома. Для нас это хороший шанс, особенно в отсутствии короля. Еще одна весть состоит в том, что крот был успешно посажен, из-за этого мы будем получать все больше и больше новостей о происходящем внутри. Я слышал, что-то случилось с одним из наших филиалов», — прямо спросил принц демонов. Первый эмиссар вздрогнул, но все же подтвердил это в конце. «Верно, принц демонов, если точнее, это был клан черной драгоценности. Ходили слухи, что один из их отпрысков вызвал гнев детеныша ястреба, в результате чего они были помечены и стерты ястребом. Но это подтвердило одну вещь. Ребенок ястреба находится в институте, и одно слово принца демонов может стереть его с лица земли. Что касается клана черной драгоценности, то наши войска воздержались от каких-либо действий, так как они не подтвердили свою связь с нами. Выслушивание доклада первого эмиссара не принесло принцу демонов ни радости, ни гнева, он просто сидел и играл с напитком в руке. После некоторого молчания раздался глубокий голос принца. «Если можете позаботиться о ребенке, не привлекая к нему слишком много внимания, то сделайте это. Что же касается пропавших членов королевской семьи, то не беспокойтесь. Уничтожь черную драгоценность, они нам больше не нужны. Увеличивайте некоторое время размер орды. Некоторые эмиссары должны помочь нашему кроту внутри. Я жду от вас только хороших вестей». Сказав это, принц демонов исчез из своего сидения. Пятеро эмиссаров поклонились и сказали: «Ваше желание для нас приказ, принц демонов». Глава 20. Большая проблема. «Ну, как вам новые игрушки?» — поддразнил ворон после напряженного дня тренировок. Надо добавить, что он спрашивал их об этом в момент, когда тащил за шиворот обратно в дом. «Мои руки, они болят, тяжело», — захныкал Пауль, по-видимому, галлюцинируя. Рука, которой он держал щит, заметно распухла от тренировок. Другая рука, державшая копье, дрожала из стороны в сторону, перепонки пальцев слегка кровоточили и тоже опухали. «Мне нужно тренировать левую руку, она не может правильно держать меч», — слабо сказал Марк. Его правая рука была в порядке, но левая — нет, она распухла, как губка, наполненная водой. Также он заметно дрожал время от времени. «Не волнуйся, у нас есть время, ты к этому привыкнешь». К тому времени, как он сказал это, он бросил их обоих в ванну с лекарственными жидкостями, после он повернулся, чтобы снять одежду, и прыгнул сам. Оба уже потеряли сознание от усталости, но он знал, что они скоро проснутся. Без ведома этих двоих, этот тип тяжелой тренировки уже увеличивал их выносливость снова и снова. Это не займет много времени, прежде чем они смогут выдержать весь день тренировки, не теряя сознания. В ванной было тихо около часа, прежде чем они оба пришли в себя, Они поспешно сняли одежду и впитали эффективность лечебной ванны. Поглощение продолжалось в течение 30 минут, прежде чем остановиться. «Ах да, парни, у нас ведь завтра занятие», — сказал Пауль, потягиваясь. «Да, я почти не хочу идти и просто хочу сосредоточиться на тренировках». Марк вздохнул. «Хо-хо», — Ворон озорно рассмеялся, что заставило обоих посмотреть в его сторону. «Забавно, что вы так говорите, взгляните на это». Затем он бросил предмет Марку. Пауль и Марк внимательно посмотрели на жетон, и внезапно их глаза выпучились от шока. «Где, черт возьми, ты это взял?» — воскликнули они оба. Ворон приложил палец к своему левому уху и ответил. «Я подобрал его по дороге домой». Пауль и Марк помрачнели, как они могли ему поверить. «Институт Небесного Облака ценит все виды талантов. Инструкторы знают, что дети в их школе хотели быть сильнее, поэтому они будут уделять больше внимания тренировкам, а не теоретическим занятиям и истории. Вот почему они назначают занятия только раз в неделю. Однако существует способ, позволяющий полностью освободить их от занятий, чтобы они могли сосредоточиться исключительно на своих тренировках. И это, при подаче заявки на освобождение от классовых занятий, заявляющий должен будет пройти полное тестирование у инструкторов, и если он прошел, то ему будет разрешено быть освобожденным в классе. Существуют различные виды пропусков: еженедельные, ежемесячные и ежегодные. Недельный пропуск имеет форму письма, месячный – форму тарелки и, наконец, годовой – форму жетона. Несомненно, то, что Ворон передал им, это жетон освобождения от классовых занятий. Их шок вполне понятен, ведь для того, чтобы получить его, нужно было в основном ответить на вопросы теоретических исследований и исторических знаний за год учебной программы. Ходят слухи, что существует только 5 таких жетонов. И теперь Ворон утверждает, что подобрал его на улице. Как такое возможно? Сейчас, Ворон усмехнулся, это просто показывает, на что я, ваш красивый и замечательный брат, действительно способен, верно? Хвалите меня, смертные. Ну же, вперед. Он озорно рассмеялся. Чувак, это не повод для смеха. Даже я не смог бы спастись от изгнания, если бы они узнали, что ты украл это. Торжественно произнес Пауль. Что значит украл? У Ворона было оскорбленное выражение лица, как грубо с твоей стороны. Его подарил мне старый Ли. Старый Ли, разве это не наш преподаватель? Как у него могла быть подобная вещь? Растерянно спросил Марк. Он необычный человек. Я бы даже сказал, очень. Загадочно произнес Ворон. И Пауль с Марком были немного ошеломлены, услышав это. В любом случае, я вполне законно получил его. Я его не крал. Вы, ребята, можете расслабиться и сосредоточиться на тренировках. А я буду делать больше вещей, которые могли бы сделать нас сильнее. После того, как оба брата убедились, они разошлись по своим комнатам спать. Где-то над обширной территорией института виднелась маленькая и скромная обитель, скрытая за грядой холмов. Это место было похоже на оазис посреди бушующей пустыни. Жилище было простым, но в нем чувствовалась элегантность. Оно было окружено всевозможной флорой и фауной, что позволило воздуху быть ароматным и даже сладким. В передней части обители можно было увидеть девушку, которая сидела, скрестив ноги. Ее красота затмила даже самый красивый цветок этого места. Она излучает нежную и доступную ауру, но в то же время далекую и гордую. Ее черные волосы были похожи на ниспадающий водопад, а ее фигура заставляла трепетать сердца многих мужчин. Это была Луна, медитирующая перед своим домом внутри института. С того самого дня, когда она освободилась от своих мучений, она обнаружила множество перемен, произошедших с ней. Во-первых, ее развитие очень тревожно замедлилось. Она знала, что это из-за того, что она разорвала свою связь со шпилькой. Она действительно ничего не может с этим поделать, потому что, как и сказал тот парень, она умрет, если будет настаивать на слиянии с ним. Во-вторых, она была очень противоречива прямо сейчас. Одна из главных причин, почему она не может оставаться дома, это ее мучение, но теперь, когда она уже вылечилась, ей не хочется возвращаться домой. Ей здесь очень понравилось, ее образ жизни скромный, но в то же время честный. Ей не нужно было носить никаких масок обмана и так далее. К тому же здесь ее друзья детства. Кстати говоря, Луна почувствовала легкое искажение окружающей среды, открыла глаза и увидела два приближающиеся издалека силуэта. Одной из них была рыжеволосая красавица. На ней была обтягивающая фигуру облегающая рубашка и шорты, доходившие до середины бедра. Она также была одета в безрукавку, а ее волосы собраны в конский хвост. Это Эллин Ридкрест из клана Вермиллион Скай. Что же касается второй, то она была белокурой красавицей. Ее волосы были заплетены в косу, а над ухом красовался белый цветок. Она носила зеленую рубашку, рукава которой доходили до локтей, юбку, доходящую до колен, а также леггинсы. Это Анна Фиори из клана Западной Звезды. При их виде глаза Луны засияли. Она встала и замахала руками. Когда девочки подошли ближе, она подскочила к ним и крепко обняла, спрашивая: «Эллин, Анна, какими судьбами девочки? Мы здесь, чтобы приставать к тебе», — сказала Эллин игриво, положив руки ей на талию и начав щекотать ее. Луна хихикнула и вырвалась из ее объятий. «Мы попросили разрешения у преподавателя Ли, и он согласился», — сказала Анна, посмеиваясь. «Пойдем, пойдем в дом». Луна схватила их за руки и повела в дом. Внутри дом был таким же скромным, как и снаружи. Блестящие каменные полы, мраморные стены и деревянная мебель. Окна были распахнуты настежь, и в комнату проникал благоухающий аромат цветов. Луна усадила их, а сама пошла на кухню приготовить чай и сэндвичи. Закончив, она пошла в гостиную и села рядом с ними. «Так, как ты поживала до сих пор? Какие-то неудобства», — сказала Анна, принимая чай. Луна улыбнулась и сказала: «Чувствую себя как никогда лучше. У меня больше нет этих шепотков и злобных мыслей в голове. Я также не чувствую никакой тяжести в груди. Это хорошо, похоже, что ты действительно вылечилась», — сказала Эллин, жуя сэндвич. «Мэм», — ошеломленно кивнула Луна, она на самом деле колебалась, стоит ли говорить им, что ее культивирование замедлилось. Анна заметила это и сразу же спросила: «Ты хочешь нам что-то сказать?» В ее голосе слышалось беспокойство. Луна заерзала и решила рассказать им: «На самом деле ничего особенного. Я же говорила тебе, что рассталась со шпилькой, верно? Я просто заметила, что после того, как я сделала это, моя скорость культивирования, кажется, серьезно уменьшилась. Я не знаю, что и думать по этому поводу». «О, ну конечно, насчет этого», — Анна нахмурилась, услышав признание Луны. Девочки не скрывали друг от друга многого, они были хорошими подругами с самого детства, и эта связь, естественно, сблизила их. Конечно, Эллин и Анна тоже знали о ее затруднительном положении, и, если бы не вопрос их безопасности, они бы держались вместе так долго, как только могли. «Нет», — Луна и Анна вздрогнули, услышав восклицание Эллин. «Кроме этого, есть еще одна большая проблема. Ее лицо выглядело немного дико, когда она, используя свою руку, схватила грудь Луны». «Кья, Луна, о боже, Анна». Глава 21. Визит. «Да что с ней такое, а?» Эллин сжала это, все еще сохраняя свирепое выражение лица. «Что это с тобой? 3 недели. За эти 3 недели, что мы не виделись. Вот это». Эллин крутила это, шепча: «О, какая гибкость». В голове у нее так и крутилось: «Они опять стали больше. Как это возможно? Где же справедливость?» Луна густо покраснела и, свирепо глядя на Эллин, шлепнула ее по руке. Анна просто приложила руку ко рту и издала звук «фу-фу-фу». Выражение лица Эллин было подавленным, а рука, которую ударила Луна, все еще сжималась и разжималась. «Подлая». Луна надулась, прикрывая грудь. Анна наблюдала за этим с веселым выражением на лице. «Я не подлая. Все не так». Эллин еще раз ткнула пальцем в грудь Луны и продолжила: «Это значит подло. Серьезно, что дает? Как они снова выросли? В чем твой секрет?» Эллин хлопнула ладонью по столу и приблизила лицо к Луне. «Эн, ни в чем», — кротко ответила Луна, — «они просто выросли естественно». «Гу». Эллин почувствовала себя так, словно ее ударили ножом в живот. На ее лице было страдальческое выражение, когда она села обратно с пустым выражением на лице. «А милосердные боги, как вы могли так поступить со мной? Неужели я действительно так грешна?» Луна покраснела еще больше от ее слов. Анна, в свою очередь, только рассмеялась и сказала: «Ладно, хватит драмы. Мы все еще растем. Может быть, ты просто поздний цветок». Эллин, казалось, пришла в себя и сказала: «Да, так и должно быть. Мне все равно еще 13». Анна встряхнула ее и подумала: «Ах ты, бедная девочка. Нам все еще 13. Если бы у тебя немного выросли, то и у нас тоже. Интересно, что я скажу ей в следующий раз». Возвращаясь к нашей теме: «Разве ты не можешь просто спросить этого человека об этой ситуации?» — сказала Анна. Луна покачала головой, когда услышала это, а затем сказала: «Этот человек уже и так слишком много сделал для меня, мы даже не можем должным образом отплатить ему за то, что он сделал. Эй, полегче, тогда просто выходи за него замуж», — безразлично сказала Эллин. «Эллин!» — воскликнула потрясенная Луна. Ее лицо стало еще краснее. Анна беспомощно покачала головой. «Эта женщина слишком бесстыдна. Ладно, ладно, блин». Эллин сокрушенно замахала руками. «Разве это не просто скорость культивирования? Разве твой спаситель не сказал, что шпилька обеспечивает тебя энергией? Тогда следует учесть, что скорость действительно замедлится, если ты ее вытащишь». «Я знаю», — вздохнула Луна. Как она могла упустить что-то настолько простое? Но, увы, дело не в этом. Дело в том, что если так будет продолжаться, то я чувствую, что скоро не смогу поглотить ни одной ци вообще. Атмосфера в комнате мгновенно стала серьезной, даже скучающее выражение лица Эллин исчезло и сменилось серьезностью. Она резко встала и схватила Луну и Анну за руки. «Тогда мы должны найти этого человека. Мы не можем допустить, чтобы ты стала калекой», — сказала Эллин с силой в голосе. Анна улыбнулась, а Луна была немного озадачена. С одной стороны, она знала, почему Эллин делает это, но в то же время ей было невероятно стыдно просить его о помощи еще раз. «Отпусти Эллин», — робко сказала она. «Нет, так не пойдет. Мы идем к этому человеку, и он исправит это так или иначе. Эллин», — снова воззвала Луна. «Нет, нравится тебе это или нет, но он тебе поможет. Эллин, послушай, ну же, не будь такой тупицей. Ты хоть знаешь, где он живет?» — спросила Луна тонким голосом. Несомненно, это заставило Эллин остановиться. Затем она повернулась к Луне с покрасневшим лицом и покачала головой. Луна вздохнула, а Анна разразилась смехом. Эллин смущенно прикусила губу. Похоже, она позволила эмоциям взять верх над собой. По ее мнению, Луна не может винить ее за это. Это просто ее характер, ее напористость, опрометчивое поведение, острый язык и вспыльчивый характер. Вот откуда они знали, что ей не все равно. Если она ничего этого не показала, значит, с ней что-то не так. «Я поняла, я покажу дорогу», — сказала Луна, шагнув вперед, и Анна с Эллин остались только следовать за ней. «Луна, ты уверена, что тот, кто спас тебя, живет здесь?» Девушки шли уже довольно долго. Сначала они шли по главным улицам института, когда вдруг она вышла на узкую каменную дорогу, ведущую к лесу. Это, конечно же, не значит, что девочки боятся жуткого в лесу, просто это место вполне знакомо им. Луна ничего не ответила, она просто молча пошла вперед и пошла по узкой каменной дороге. Наконец девочки вышли из леса и увидели перед собой трехэтажный каменный дом. Анна молчала, и Эллин тоже. Девушки стояли перед главной дверью каменного дома. Луна взяла инициативу на себя, чтобы постучать, но никто не ответил. Она постучала еще раз, но результат был тот же. «Разве его нет дома?» — только подумала Луна, как именно в этот момент они услышали громкий шум за дверью, точнее, за домом. Это прозвучало как болезненное ворчание, и судя по услышанному шуму, рана не должна быть легкой. Луна слегка запаниковала и поспешно пошла по каменной дорожке, ведущей к задней части дома. Анна и Эллин тоже последовали за ней. Когда девочки добрались до заднего двора, все, что они увидели, — большое облако пыли и чей-то силуэт, лежащий на полу. Одежда мальчика была изорвана и грязна, грудь вздымалась и опускалась, а на лице застыло страдальческое выражение. В левой руке у него был щит, а в правой – копье. Луна уже собиралась броситься вперед, когда мальчик вдруг сел и закричал: «Больно тебе, долбанный болван, я покончу с этим». Его возмущенный рев был полон неистовой страсти. Мальчик вдруг услышал позади себя вздохи, которые заставили его обернуться. Рот мальчика широко раскрылся, так широко, что из него можно было бы вынуть целое яйцо. Девочки и мальчик довольно долго смотрели друг на друга. Луна уже собиралась что-то сказать, когда мальчик молниеносно вскочил и снова заревел.